Через два дня все было подготовлено. Афанасий оформил свой отпуск, а Трипольский, встретившись с ротмистром, договорился о помощи с документами. Но тут ледяная, сухая погода оборвалась. Резко потеплело, и пошел нескончаемый дождь. В одночасье дороги размыло, и ни единого шанса проскочить на приготовленной коляске дальше первой же городской заставы не стал. Никакая безумная храбрость не могла вытянуть завязшие в глине колеса. Пришлось отложить экспедицию до холодов, до того момента, когда дороги замерзнут и будут засыпаны снегом. Весь каменный Петербург еще блестел от влаги, а Новгородскую губернию уж накрыло теплым снеговым пуховиком. После ужасного спектакля и последовавшей за ним расправы во дворе усадьбы прошло много времени. После неудачной казни Прохора Анна Владиславовна уже на следующий день послушно спустилась к завтраку. Она заставляла себя быть вежливой, и иногда на ее губах появлялась вымученная улыбка. Она обязала себя поддерживать любой разговор и отношение Ивана Бурсы к девушке. С каждым следующим днем будто бы менялась к лучшему. Анну стали выпускать из комнаты, дали ей возможность гулять по парку. Под тщательным присмотром ей даже было позволено несколько раз прокатиться на лошади. Виктор не солгал. В конюшне Бурса действительно нашелся вороной жеребец с белой звездой во лбу по кличке Алтай. Жеребец этот не обманул ожиданий, соскучившийся по быстрой езде Анны Покровской. Иван Бурса не спешил. Он хотел подчинить Анну и получить все по доброй ее воле. Анна Владиславовна, в свою очередь, имела целью спасти Аглаю. Девушка даже разрешила себе кокетничать с Виктором, хотя с нажимом называла его «мой милый муженек», что веселило Бурс. Когда Анна сделала попытку навестить раненую Аглаю, Виктор неожиданно поддержал ее, и Бурсов, в тот момент пребывающий в прекрасном расположении духа, сразу согласился. «Думаю, не будет беды, если мои крепостные девушки между собой немножко посекретничают», — сказал он. «Я читал где-то такую фразу: если у вас есть два драгоценных камня, один получше, а другой чуть победнее, но в 100 крат все равно богаче прочих камней, то в пользу будет соединить их оба вместе. Пусть соревнуются рядом, ведь все равно оба они в вашей власти, в вашей короне. Так что вы, Анна Владиславовна, бриллиант первой величины, а фехтовальщица наша...» Бурс хитро глянул на Виктора. «Она тоже немалого стоит». Раны Аглаи зажили, и уже в конце октября обе девушки, одетые в новенькие песцовые шубки, прогуливались вдоль пруда. Представленная охрана держалась на некотором расстоянии, и говорить можно было без опаски. Это был первый их разговор наедине за все время, и как только стало возможно, Аглая сказала: «Бежать нам надо, Анна Владиславовна, бежать. Скоро дороги замерзнут». Аглая вынула руку из муфты и, сделав вид, что поправляет волосы, глянула на охрану. Но оба наемника были увлечены новой горничной по имени Соня, также обязанной наблюдать за девушками. «Как же бежать?» — удивилась Анна. «Вдвоем? Дороги замерзнут», — сказала Аглая. «Выйдем тихо ночью и убежим. Иван Кузьмич пока от нас подвоха не ждет. Нужно пользоваться, только лошадей заранее приготовить». «Хорошо, я согласна. Но сначала ответь мне на один вопрос». Аглая удивленно посмотрела на Анну. «Мне скрывать нечего. На любой вопрос готова ответить». «Не пойму я никак», — сказала Анна. «Кого же из них ты все-таки любишь? Виктора, мужа моего венчанного, или Андрея, моего жениха? Я, конечно, глупость спрашиваю. Может, это даже очень пошло, но пока я не разберусь в этом вопросе, пойми, как я могу тебе довериться». Соня, большого росту, тощая девка 30 лет, бежавшая из монастыря и преданная пригревшему ее Бурсе, обладала очень острым слухом. Поэтому, наверное, Иван Кузьмич и приставил ее к девушкам. Заметив, что между Анной и Аглаей пошел напряженный разговор, Соня повернула голову, но не сделала и шагу вперед, опасаясь спугнуть. «Андрей мой хозяин, и равно с тем брат, долетело до слуха Сони. Это очень сложно объяснить. Мы вместе детьми играли, он мне образование дал. Вместе в тайное общество пошли, вместе на парижских баррикадах бились. Но ты любишь? Любишь его, настаивала Анна. Аглая ответила так тихо, что Соня, как ни старалась, не смогла уловить ее слов. Я люблю Виктора. А он? А он жизнь за меня отдаст. За тебя или за хозяина? Соня прислушивалась со всем напряжением, но улавливала лишь обрывки слов.